Глава шестая. Как Знайка придумал воздушный шар. Знайка, который очень любил читать, начитался в книжках о дальних странах и разных путешествиях. Часто, когда вечером нечего было делать, он рассказывал своим друзьям о том, что читал в книжках. Малыши очень любили эти рассказы. Им нравилось слушать о странах, которых они ни разу не видели, но больше всего они любили слушать о путешественниках, так как с путешественниками случаются разные невероятные истории и бывают самые необыкновенные приключения. Наслушавшись таких историй, малыши стали мечтать о том, как бы самим отправиться в путешествие. Некоторые предлагали совершить пеший поход, другие предлагали плыть по реке на лодках, а Знайка сказал: «Давайте сделаем воздушный шар и полетим на шаре». Эта затея всем очень понравилась. Коротышки еще никогда не летали на воздушном шаре, и всем малышам это было очень интересно. Никто, конечно, не знал, как делать воздушные шары, но Знайка сказал, что он все обдумает и тогда объяснит. И вот Знайка стал думать. Думал он 3 дня и 3 ночи и придумал сделать шар из резины. Коротышки умели добывать резину. В городе у них росли цветы, похожие на фикусы. Если на стебле такого цветка сделать надрез, то из него начинает вытекать белый сок. Этот сок постепенно густеет и превращается в резину, из которой можно делать мечи и калоши. Когда Знайка это придумал, он велел малышам собирать резиновый сок. Все стали приносить сок, для которого Знайка приготовил большую бочку. Незнайка тоже пошел собирать сок и встретил на улице своего друга Гуньку, который играл с 2 малышками в прыгалки. «Послушай, Гунька, какую мы штуку придумали», — сказал Незнайка. «Ты, брат, лопнешь от зависти, когда узнаешь». «А вот и не лопну», — ответил Гунька. «Очень мне нужно лопаться». «Лопнешь, лопнешь», — уверял его Незнайка. «Такая, брат, штука, ты во сне не видел». «Что же это за штука?» — заинтересовался Гунька. «Скоро мы сделаем воздушный шар и полетим путешествовать». Гуньке стало завидно. Ему тоже захотелось хоть чем-нибудь похвастаться. И он сказал: «Подумаешь, пузырь, а я зато с малышками подружился». «С какими малышками?» «А вот с этими», — сказал Гунька и показал на малышек пальцем. «Вот эту малышку зовут Мушка, а эту Кнопочка». Мушка и Кнопочка стояли поодаль и с опаской поглядывали на Незнайку. Незнайка посмотрел на них из-под лобья и сказал: «Ах, вот как! Ты ведь со мной дружишь?» «Я и с тобой дружу, и с ними тоже. Одно другому не мешает». «Нет, мешает», — ответил Незнайка. «Кто дружит с малышками, тот сам малышка. Поссорься с ними сейчас же». «Зачем я буду ссориться?» «А я говорю, поссорься. Или я с тобой сам поссорюсь». «Ну и ссорься, подумаешь. Вот и поссорюсь. А твои Мушки и Кнопочки как нападам?» Незнайка сжал кулаки и бросился к малышкам. Гунька загородил ему дорогу и ударил кулаком по лбу. Они принялись драться, а Мушка и Кнопочка испугались и убежали. «Так ты из этих малышек меня по лбу кулаком бьешь?» — кричал Незнайка, стараясь ударить Гуньку по носу. «А зачем ты их обижаешь?» — спрашивал Гунька, размахивая во все стороны кулаками. «Подумаешь, какой защитник выискался», — ответил Незнайка и стукнул своего друга по макушке с такой силой, что Гунька даже присел и бросился удирать. «Я с тобой в ссоре!» — кричал ему вдогонку Незнайка. «Ну и пожалуйста», — отвечал Гунька, — «сам первый придешь мириться». «А вот увидишь, что не приду. Мы полетим на пузыре путешествовать». «Полетите вы с крыши на чердак!» «Это вы полетите с крыши на чердак», — ответил Незнайка

Знайка велел подцепить шар веревкой снизу, привязать к ветке орехового куста и подтянуть кверху. Сейчас же Торопышка и Шпунтик взобрались с веревки на куст и стали подтягивать шар кверху. Это очень обрадовало зрителей. «Ха-ха-ха!» – смеялись они. «Оказывается, это такой шар, который надо на веревке кверху тащить. Как же он полетит, если его на веревке поднимать надо?» «Так и полетит», – отвечал Топик. «Они усядутся на шар сверху и начнут дергать за веревку. Вот шар и полетит». Когда шар приподняли над землей, сетка по краям его свесилась вниз, и Знайка велел привязать к углам сетки корзину из березовой коры. Корзина была четырехугольная. С каждой стороны в ней было сделано по лавочке, и на каждой лавочке могло поместиться по четыре малыша. Корзину привязали к сетке за четыре угла, и Знайка объявил, что работа по постройке шара закончена. Торопышка вообразил, что уже можно лететь, но Знайка сказал, что еще надо приготовить для всех парашюты. «А зачем парашюты?» – спросил Незнайка. «А вдруг шар лопнет? Придется тогда с парашютами прыгать». На следующий день Знайка и его товарищи были заняты изготовлением парашютов. Каждый сам для себя мастерил парашют из пушинок одуванчика, а Знайка всем показывал, как надо делать. Жители города видели, что шар без движения висит на ветке, и говорили друг другу: «Так он и будет висеть, пока не лопнет. Никакого полета не будет». «Ну, чего же вы не летите?» – кричали они из-за забора. «Лететь надо, пока шар не лопнул». «Не беспокойтесь», – ответил им Знайка. «Полет состоится завтра в 8 часов утра». Многие засмеялись, но некоторые начали сомневаться. «А вдруг на самом деле полетят?» – говорили они. «Надо прийти завтра и посмотреть».